Она лежала в родильном отделении почти 8 часов, и в конце концов, когда ее тело сотрясали спазмы, а она думала, что это никогда не прекратится, почувствовала внезапное спокойствие, затем рвущую пустоту и облегчение. Она услышала тонкий крик. Доктор Херви поднес ей ребенка. «Не хотите ли взглянуть на своего сына, мисс Паркер?» — спросил он. Дженнифер улыбнулась. Глава 29. Его звали Джошуа Адам Паркер. Он весил 3 килограмма 800 граммов. Дженнифер знала, что все дети после рождения уродливы и сморщены. Но Джошуа был другим. Он был красив и очень похож на Адама. Отцовские серо-голубые глаза и форма головы. Когда Дженнифер смотрела на него, то видела Адама. Это было странное чувство, смесь радости и горечи. Как был бы рад Адам видеть своего сына. Когда Джошуа было 2 дня, он улыбнулся, и Дженнифер торопливо позвонила нянечке. «Посмотрите, он улыбается!» «Это гримаса, мисс Паркер». «У других детей гримаса», — упрямо сказала Дженнифер. «А мой сын улыбается». Ей раньше казалось, что начнет по-настоящему любить сына, когда ему исполнится 4 или 5 лет. Как она была не права. С момента рождения Джошуа Дженнифер любила его так сильно, как раньше не могла себе и представить. После выписки из больницы ей 2 недели помогала нянечка. Затем она была предоставлена сама себе и приходила в ужас при мысли, что может нанести вред ребенку своими неправильными действиями. Боялась, что он может перестать дышать в любой момент. В первый раз, когда Дженнифер приготовила Джошуа молочную смесь, она вспомнила, что забыла стерилизовать соску. Вылила смесь в раковину и приготовила новую. Потом оказалось, что не стерилизована бутылочка. Все началось вновь. Когда обед наконец был готов, Джошуа кричал от голода. Иногда наступали минуты, когда Дженнифер казалось, что она не справится. На нее накатывало чувство необъяснимой депрессии. Она говорила себе, что это нормальное послеродовое состояние, но объяснение не помогало. Ей казалось, что всю ночь кормит Джошуа, но едва она засыпает, как крики возвращают ее в детскую. Она постоянно днем и ночью звонила доктору. «Джошуа дышит слишком быстро. Он дышит слишком медленно. Джошуа кашляет. Он не хочет есть. Джошуа вырвало». В конце концов доктор сам приехал к Дженнифер и прочитал лекцию. «Миссис Паркер, я никогда раньше не видел таких здоровых детей, как ваш сын. Он выглядит для вас хрупким, но он крепкий, как камень. Перестаньте беспокоиться о нем. Помните одно – он переживет нас обоих». С Дженнифер постепенно начало сходить напряжение. Она любила держать Джошуа, купать и одевать его. Постоянно разговаривала с ним –